Глава 19. «Кто?» — с тревогой спросил я и споткнулся. Только не понял, об корягу или на ровном месте. Захара ранила. У стечи пара царапин. А еще искра. Бросила Банши дрожащим голосом. Она шла быстро, не оглядываясь. Рано она с нами поехала. Ей бы еще восстанавливаться и отдыхать. Она жива? Да, но в отключке. Слишком много силы потратила. Перегрелась. А Кравец? Дашке совсем плохо. Нужен врач, срочно. И то не факт, что довести успеем. Мы выбежали на дымящуюся поляну, где в повалку лежали сломанные деревья, трупы, вонь горелого мяса. Фургон устроил какое-то форменное месиво, пытаясь развернуться и проложить новую дорогу. За рулем сидел наспех перебинтованный Стеча. Бледный, особенно на контрасте с покрасневшим бинтом на голове. Здоровяк моргал, морщился, но держался. Банши бросилась к нему и сместилась с водительского сиденья, чтобы дать ему отдохнуть. Я заглянул в кузов. В углу, скрипя зубами и протезами, сидел Захар. Он одновременно пытался держать искру и прижимать повязку к раненому плечу. «Дуй в буханку, я тут справлюсь», — скомандовал Захар, кивая на искру. Она была без сознания, вся в саже. Но, к счастью, ровное дыхание и ран я не увидел. А вот в буханке все было сильно хуже. В кабине сидел Гедеон. Волосы взъерошены, пальцы на камне управления побелели от напряжения, спина прямая, будто он свою книгу проглотил. Он бормотал какие-то молитвы, почти не разжимая губ. В кузове на полу лежит младший Кравец. Не дышит, не хрипит, просто тихонько булькает. Над ней склонилась старшая. Она обеими руками закрывала рану на шее сестры. На полу валялись пустые склянки от регенерирующих эликсиров. Судя по всему, лошадиную дозу уже залили, но эффекта не видно. Я поскользнулся в луже крови, когда забирался в кузов. Случайно налетел на Дашу, но та даже не среагировала. «Держите, сейчас потрясет!» — крикнул Гедеон и завел буханку на повышенных оборотах. Он что-то крикнул еще, но моторка заглушила большую часть слов. «В пригороде! Община! Врач! Матвей, помоги! Сделай хоть что-нибудь!» Я не столько услышал, сколько прочитал на зареванном лице и в медленном движении искусанных до крови губ. «Харми, что делать?» — спросил я. «Не все же мне калечить людей с помощью моих фобосов. Вдруг получится исцелить?» «Не знаю». Растерянно, тоже чуть не плача, прошептала Харми. «Я правда не знаю. Одно дело ты, а тут внешний объект». «Так, отставить истерику», — вмешался Ларс. «Глаза боятся, а руки делают». «Тоже верно». Стараясь не смотреть на странного цвета кровь, текущую сквозь пальцы Ольги, я протянул руки, но промазал. Моторку тряхнуло на кочке, меня швырнуло на Дашу, а Ольгу отбросило к стенке кузова. Рана на шее открылась. Я посмотрел на неровный, будто от разрывного патрона края, и с трудом сглотнул. Густая, темная кровь с зеленым отливом и вкраплениями гноя резкими толчками вытекала наружу. «Это что еще за хрень зеленая?» — не выдержал я. Вцепился обеими руками в рану, толком не понимая, что делаю. То ли ладонями пытался прикрыть дыру, то ли пальцами хотел передавить артерию. «Демон обоим пальнули! Уйё!» Буханка снова рыкнула, приглушив пояснение Гедеона. «Ки! С таким только на Деймосы входят!» Гедеон еще что-то сказал, но я не расслышал. Потом Ольга начала говорить что-то сквозь слезы, но не мне, а Гедеону. Кажется, попросила ехать быстрее и устало откинулась к стенке, держа Дашу за руку. Она мне доверяла. «Харми, говори, что делать?» — скомандовал я и начал разминать плечи. Странное получилось движение. Ладони в напряжении, плотно прижаты к ране, не приподнять, не расслабить. А качнуть силу хочется. Направить ее из груди к слабеющей Даше. Но при этом хочется, чтобы энергия текла свободно, не пережимая потоки в одревеневших от натуги мышцах. Со стороны фобосов послышалась какая-то возня, какие-то споры, закончившиеся чьим-то всхлипом. Довольно резко прозвучало бодрое рычание, и тут меня вштырило, словно это меня реанимировали при помощи дефибриллятора. «Матвей, давай вместе!» – проскрипела Харми. «Тебе нужно будет принять все на себя, а потом отзеркалить на нее, иначе я не дотянусь». Я посмотрел на Дашу. Глаза ее закатились, на лбу выступили капли пота. Это значит, что температура тела явно запредельная уже. По телу волнами проходила вибрация, как от лихорадки. Только у меня сложилось ощущение, будто что-то трясет ее изнутри. Сквозь мои пальцы, слегка обжигая их, просачивался зеленый гной. Вены вокруг раны набухли и потемнели, словно темно-зеленая паутина. «Ну нахрен!» Я закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь представить себя всего лишь проводником энергии. Захватил кусочек света Харми, разгорающийся в моей груди, вцепился в него и постарался направить к ладоням. Перестал чувствовать свое тело и пускай. Я труба, я помпа, я чертов велосипедный насос, которому надо впихнуть целебный воздух в закрытую зеленым гноем Дашину рану. Тот свет, который я чувствовал, разделился на две части, выскользнул из груди и полился по рукам. Сопротивления не было. Тело Даши не отталкивало меня, но это было похоже на отчаянные попытки надуть тонкий длинный шарик, тот, из которого потом крутят цветочки и собачек. Этот образ мне понравился. Я ухватился за него. Расслабился на секундочку, сделал глубокий вдох, а потом подул, сперва слегка, но постепенно наращивая силу, чтобы два потока, прошедшие через руки, соединились вновь. И тогда уже протолкнул его дальше. Еще и буханка удачно подпрыгнула на кочке, подтолкнув меня в нужном направлении. Пошла энергия! В свете ауры свой поток я видел белым, а ту дрянь, что отравляла Дашу, и мешала эликсиром остановить кровь и затянуть рану, темно-зеленым. Практически болотная трясина, которая тянула из девушки, а теперь и из меня, жизненную энергию. «Харми, мы пробились! Заводи свою шарманку!» Процедил я сквозь стиснутые зубы. По телу пробежала освежающая волна, словно включили тропический душ. Я опять вернулся к образу воздушного шарика и начал скручивать свой поток, придавая ему нужную форму. Не знаю, насколько это было оправдано с точки зрения медицины, но я крутил, а потом еще крутил, и у меня появилась собачка. С лапками, ушками и маленькой смешной пастью, которая тут же вгрызлась в эпицентр зеленой хмари. Эта собачка начала мотать головой и рвать ядовитый комок. Даша застонала, а я начал крутить следующую фигуру. Кручу-верчу, цветочек сделать хочу, еще меч могу. И на этом чертежи и схемы таких шариков, которые мы дарили детям в моей прошлой арбатской жизни, закончатся. Цветочек вышел кривым, с коротким стеблем, неровными лепестками, зато насквозь пропитанный теплым светом. Я снова разделил потоки, чувствуя, как Харми меня будто за руку ведет. Обновил тускнеющую собачку и пустил бороться с зеленой хмарью, а цветочком попробовал восстановить энергетический фон Даши. Одним потоком я вырывал, а другим наполнял. Получилось что-то типа переливания крови, а я выступил в роли не только донора, но и фильтра. Вся та гадость, что попадала от Даши ко мне, сразу же подвергалась санобработке от Харми. Так и тянули мы с ней до тех пор, пока гной не закончился, пока не начали действовать восстанавливающие эликсиры. Я не понимал, сколько времени прошло. Тело, устав бороться с тряской, затекло, едва ли не прилипнув к полу и к Даше. Я боялся убрать руки с раны, потому видел только границу большого розового бледного шрама. Вроде бы затягивается. «После того, что ты со мной сделал, ты точно обязан на мне жениться». Слабым голосом прошептала Даша. Она попыталась улыбнуться, но чуть не вскрикнула от боли. Застонала и закрыла глаза. Я посмотрел на нее через ауру. Еле-еле теплится. Но никакой лишней гадости не осталось, так что есть шанс, что вытянем. «Помоложе тебе найдем!» Сквозь слезы засмеялась ее сестра. «Этот седой уже на енота теперь похож!» «Почему на енота?» Удивился я и по старой памяти дернулся к зеркалу заднего вида, которого в местной версии буханки не было. «Потом в зеркало на себя посмотришь», — суховато ответил Гидеон. «Держитесь, скоро уже приедем. Может, мне на вторую моторку пересесть? Вдруг и там смогу помочь?» Непривычно было чувствовать себя медиком, но раз пошла такая пьянка, почему бы не повторить успех? Гидеон только отмахнулся, а потом кивнул на дорогу. «Я увидел, что примерно в паре километров от нас показалась небольшая деревня. Влетели мы в нее лихо, распугивая кур и нервируя всех местных собак. Затормозили возле какого-то перепуганного крестьянина, чтобы спросить дорогу к дому знахарки. К счастью, оказалось недалеко. Уже через пару минут мы аккуратно доставали Дашу из моторки. Гидеон пошел уговаривать крупную пожилую женщину, возившуюся с резко пахнущими травами. Знахарка раскладывала их в пучки, обвязывала суровой нитью и вешала сушиться на белевую веревку. Мы встретились с ней взглядом. С виду совсем не хирург, конечно. Скорее, жена мясника. Но что-то в ней было такое, от чего мне сразу стало спокойнее. Надежные, крупные руки с закатанными рукавами, спокойный взгляд и облако светлой силы. Давно такого в этом мире не встречал, чтобы ни одной капли дегтя в этой бочке меда. Она кивнула мне, а потом сочувственно покачала головой. Представляю, что она там сейчас видит. Вряд ли я выглядел лучше, чем чувствовал себя. А чувствовал я себя где-то между растянутым, а потом сдутым шариком и пожеванной жвачкой. Такой, что вкус уже ушел, а цвет еще нет. Только цвет этот зеленый. Подъехал второй фургон. С пассажирского сиденья вывалился бледный Стеч, прижал руку к груди и, покачиваясь, пошел к дому. Не знаю, что знахарке сказал Гидеон, но она быстро взяла дело в свои руки и раздала поручение. Святоша таскал воду из колодца, Ольгу отправили на огород за травами, а я подхватил Дашу на руки и понес в дом. Хотя походка моя вряд ли была тверже, чем у Стечи. Уложил девушку на широкую кровать и побежал обратно за Искрой и Захаром. Задержался на мгновение, проходя мимо окна моторки, и взглянул на свое отражение. «Хорошо, что не зебра», — хмыкнул Ларс. «Согласен», — ответил Муха. «А что енот? Это даже звучит гордо. Енот, тебя задери!» Не только шрамы украшают мужчин. Теперь хоть серьезней выглядеть стал. Да уж, ничего не скажешь. Слева над ухом по волосам шла короткая седая полоса. Да и нота, конечно, далеко, как и до логотипа Adidas, но все равно непривычно. Посмотрим, что будет, когда волосы отрастут. Я подмигнул своему отражению, а сам подумал, что тяжело, однако, жизни спасать. Сколько монстров уже перебил, и хоть бы волосок в носу посидел. А доброе дело сделал, и нате вам на память. Заглянув в кузов и увидев, что с Искрой все в порядке, я немного успокоился. Девушка спала, закутавшись в одеяло. Лицо хоть и бледное, но на щеках уже проступает румянец, будто она согревается изнутри. Истощение у нее просто. Отоспится и будет как огурчик. В ее случае, как острый перчик, сказал Захар, протягивая мне руку. Помоги старику выбраться. Как ты? Спросил я и подставил плечо, поймав на спину железного старика. Протез не чувствую. Попытался пошутить Захар, но сразу же закашлялся. Передавило где-то. И ты не дави так. Ребра, похоже, сломаны. Пусти, я сам пойду. Знахарка закончила возиться с ранеными только часов через 5. Я за это время успел дров наколоть. Как мне показалось, года на 2 вперед. Воды натаскать и даже убраться в моторках. А то крови много натекло. Сам тоже в баню сходил, а сейчас сидел на лавочке перед домом и пытался медитировать, чтобы восстановить хоть немного сил. На коленях у меня лежал шмайсер, за спиной висел кочегар, на поясе задира. Фиг я куда теперь без оружия сунусь. И без своего дрона тоже. Горностай уже третий круг наматывал вокруг деревни, проверял, нет ли врагов. Уставшая знахарка, тяжело ступая, вышла из избы и прошла мимо в сарай, а на обратном пути остановилась и посмотрела на меня, потом на буханку и снова на меня. Странный был взгляд, на грани осуждения и сочувствия. А у меня в голове, как кадр из фильма, прокрутился, и голос старческий прозвучал. «Поубивают вас всех когда-нибудь, и моторка у вас страшная, катафалка какая-то». Но знахарка так ничего и не сказала вслух, лишь бросила мне на колени пучок ломкой сушеной мяты. «Но такой ароматный!» Будто ее только что с грядки сорвали. Я кивнул в благодарность и, не найдя в себе сил приготовить отвар, просто закинул в рот несколько веточек. Если сил не прибавит, так хоть свежее дыхание мне обеспечено. «Матвей, не спи. Там белка обнаружила что-то», — раздался голос профессора. «И скажи, пожалуйста, сколько мне еще за ней приглядывать? Она тут в дупло залезла и 5 минут задницу какого-то дятла изучала. Еле вытащил ее оттуда». А мне, знаешь ли, есть чем заняться. Я не стал отвечать Ларсу, только усмехнулся, порадовавшись, что новая система двойного контроля работает, и переключился на горностая. По дороге к деревне на довольно большой скорости, я бы сказал максимальной для проселочной трассы, неслась малая моторка, то бишь мотоцикл, которым управлял худой мужчина в кожаном яйцевидном шлеме и больших очках. На шее развивался клетчатый шарф, руки защищали перчатки по локоть. Из кофра на багажнике торчал приклад какой-то винтовки. Ехал он прямо к нам. Еще пара минут, и я увижу его в начале улицы. Я уже слышал шум мотора. На всякий случай загнал горностая повыше на дерево и окинул его взглядом дорогу. Больше никого не заметил. «Гидеон, у нас снова гости», — объявил я, передернул затвор на шмайсере и отошел к сараю, чтобы держать под прицелом и вход в дом, и дорогу к нему. «Принял». В окне на первом этаже дернулась занавеска и мелькнула рука Гидеона, а в круглом продухе под крышей показалась банши. Собственно, это и все чоповцы, на которых я мог рассчитывать сейчас. Где-то еще Ольга, но она от сестры не отходит. А других боеспособных в отряде нет. Кто в бинтах, кто под травяной анестезией. Послышался собачий лай и шум подъезжающего мотоцикла. Незнакомец снизил скорость и уже скорее докатывался, хрустя шипованной резиной по мелкой гальке. Во двор он заехал, просто подталкивая транспорт ногой. Прихрамывая, слез с седла. Сделал пару шагов, разминая спину. И начал стягивать перчатки. Оружия на виду не было, а к чехлу на багажнике он не тянулся. «Матвей, не пальни только!» — крикнул мужчина, сняв шлем и поправляя примятые волосы. «Морок, твою мать, ты что тут делаешь?» — не сдержался я. К тому моменту узнал в незваном госте помощника Исаева. «Это я у тебя то же самое хочу спросить», — фыркнул парень. «Вы императора вообще искать собираетесь? В Нижнем, ладно, богоугодное дело сделали. А Казань, Пермь, куда это вас так криво несет?» «Отвлекают много», — уклончиво ответил я. Вышел из-за сарая и пожал Мороку руку. «Ты как нас нашел?» «Ну, не одни же бандиты умеют маячки вешать». С этими словами он похлопал меня по плечу. «Это ты на меня сейчас еще один повесил?» — спросил я в шутку. «Лишним не будет», — совершенно серьезным тоном ответил Морок. «Да и обновить надо было. Сигнал уже слабый шел. Итак, что сидим? А что, кроме нас некому, что ли, императора искать?» На дороге появилась банши, подошла к нам и стала с интересом разглядывать мотоцикл. «К сожалению, уже некому», — вздохнул Морок. «Понятно, что вы не одни отправились на поиски. Но сейчас даже в этой глуши вы все равно ближе всех. С остальными связь потеряна». «Сколько потеряли?» — спросил Гидеон. 4 группы», — нехотя ответил Морок. «Связь с последней позавчера оборвалась. Исаев сам выдвинулся уже, но, повторюсь, вы ближе всех, особенно, если опять черти знает куда не сорветесь. Осталось-то всего ничего. Уральский хребет пересечете, а потом разгонитесь по тундре до самого Енисея. Сутки, максимум 2. Так что, может, и хорошо, что вас в Пермь занесло. Здесь перевал удобный». «Нас трое сейчас на ногах», — нахмурился Гидеон. «Даже если найдем, то не факт, что вытащить сможем. Так нас и отпустят. По этому поводу не переживай». Морок подошел к мотоциклу, порылся в сидельной сумке и вынул небольшую шкатулку. Посмотрел на банши, поморщился и развернулся ко мне с Гидеоном. Зашевелил губами, будто проговаривая какую-то считалку. Остановился на мне и кинул шкатулку. Я поймал, дождался кивка от Морока, мол, открывай, не укусит. Внутри лежал серебряный медальон, по размеру и форме напоминающий карманные часы. Под крышкой, целиком исписанной рунами, оказалось что-то типа мутного зеркальца. Внутри гладкого стекла кружился белесый туман, и периодически появлялись разноцветные всполохи. Снизу виднелся штамп мастерской Этьена де Фуа. Над моим плечом появился любопытный нос мухи. «Чем-то на разрыв похоже». «Это он и есть», — ответил профессор. «Только карманный и направленный в конкретное место. Куда? К какому привязали? Эта штука парная. Медальон вход откроет, а выход где-то уже установлен. Это портал», — сказал Морок, устав ждать от меня вопрос. «Активация простая. Открыл, надавил на стекло и подпитал силой. Разберетесь, там несложно. Только не потеряйте, а то Этьен этот чертов Фуа пропал куда-то». Морок не договорил и многозначительно посмотрел на меня. Примерно так же, как и когда упомянул богоугодное дело в Нижнем. «Вот и думай. Они с Исаевым вообще все знают, или это просто совпадение? И Морок хотел убедиться, понял ли я принцип работы. Все, давайте. Ноги в руки, задницы в моторку и погнали. Ты с нами?» «Нет, я на вас и так много времени потратил», — отмахнулся Морок. «Исаева поеду встречать. Но до перевала все-таки провожу. Там сейчас наши люди, проблем не должно быть». Я посмотрел на Гидеона, а потом на банши. «Едем?» «Чур, я за руль», — улыбнулась банши, а Гидеон просто кивнул.